Глава 10. «Кристин, не выходи завтра на работу». «Что? Почему?» Убирая в кошелек деньги за смену, подняла голову на администратора кафешки. Это было одно из трех мест, где я работала официально. Да, всего лишь выходила вечернюю смену на подработку, но мне пошли навстречу, помогли устроиться и, кажется, ценили за трудолюбие. И адскую работоспособность, потому что если я была свободна, всегда была готова выйти дополнительно. И вообще... Дашка вдруг замялась, будто боялась моей реакции. «Слушай, напиши по-собственному, а?» Я не поняла. Что произошло? Уже неделю все вокруг меня буквально рассыпалось, как карточный домик на ветру. После возвращения с курорта мне казалось, что в жизни ничего не поменяется, и я просто вернулась к тому, что было раньше. Учеба, работа и так по кругу. Но из-за пьяного мажора пришлось отказаться от очень денежной работы в клубе, и это, пусть и не било по карману, но вызывало дикое раздражение. Количество денег, которое я откладывала в кубышку, сократилось. В общежитии со дня на день собирались начать внеплановый ремонт и просили всех, естественно, в добровольно-принудительном порядке, съехать из комнат. И если кто-то еще мог претендовать на замену комнаты, то я с городской пропиской пролетела по всем пунктам. Возвращаться в адскую тройку мне не хотелось. Ладно, выход я бы нашла в любом случае. Но тут что? А Даша молчала. Отводила глаза в сторону и вздыхала, словно собираясь силами. «Что такое?» – поторопила ее. «Понимаешь, тут такая ситуация. Если прекратишь мямлить и нормально скажешь, что пойму». «Тобой интересовались?» – выпалила она. «И что?» – пожала плечами. «Послала нах и шито-крыто». «Ты не понимаешь, не у меня интересовались, у босса». «У босса босса!» «Так, и кто интересовался?» Сглотнула, чувствуя, как по коже скользит мерзкий холодок. Мысль о том, кто это мог быть, неприятно колола, но я гнала ее прочь. Слишком уж тупой она оказалась. «Аверов, точнее его дружок, но он без этого мажора нигде не появляется. И раз о тебе спрашивал, то что-то нехорошее там кроется». «Крис, куда ты вляпалась?» «Да так, чуть по морде ему не дала», — ответила задумчиво, сглатывая ком в горле. «Дружку Аверова?» — охнула Даша. «Да нет, самому Аверову лично. А босс что?» «Сказал, что ничего не знает, ему некогда за персоналом следить». Она прикусила губу и дернула плечом. «Только тебя Амина сразу сдала. Вы же с ней вечно в контрах? Она как услышала, что тобой интересуется, тут же все выложила. Когда приходишь, во сколько уходишь, смены твои расписала». «Твою мать!» Выдохнула, все еще не веря. «А босс что?» «Посоветовал тебе свалить с работы. И уволиться по собственному желанию, чтобы это не выглядело, будто мы тебя покрываем». Я кивнула. Поняла, что перед чокнутым Аверовым меня никто не прикроет. Босс-босс не станет меня прятать, потому что он свой бизнес не один год строил, и потерять из-за какой-то официантки его вряд ли захочет. Но этот мажорик совсем придурок. Неужели его на самом деле так закусил мой отказ? И что дальше? Найдет? Заставит извиняться? Или... Я похолодела. Вспомнила, как при поступлении девчонки рассказывали о вечеринках какого-то королька, который только выпустился, и о том, какая фигня там творилась. И я тогда не спрашивала, кто он. Мне, в принципе, было плевать на всех этих богатеев. Но вот сейчас я бы не удивилась, узнав, что рассказывали мне о младшем Аверове. И становиться игрушкой жестокого извращенца я не собираюсь. «Амина знает, где я учусь», произнесла безжизненно. Этого я никогда не скрывала. Да и зачем? А вот теперь беспечность может сыграть не в мою пользу. «Крис, я могу попробовать пустить слух, что ты отчислилась из универа или уехала?» «Нет», — мотнула головой. Не влезай в это, не надо. Я понятия не имею, на что способен этот мажорик, если его простой отказ так завел. Даже не представляй. Даша тяжело вздохнула. И Крис, удачи тебе. Ага. Хмыкнула и натянула шапку, не имея ни представления, ни желания о чем-то еще говорить. С бывшей работы я вышла в отвратительном настроении, понимая, что мои неприятности все ширятся и разрастаются. Ха, даже больше не уверена, что я вообще смогу разобраться со всем этим в одиночку. А Веров, который казался мне незначительной помехой, вдруг начал ломать привычную жизнь, превращать выстроенную реальность в руины. Я не хочу возвращаться в то место, которое нормальные люди называют домом. Там нет ничего, за что можно было бы держаться, что помогло бы мне, принесло хоть какую-то радость. Да что там? Не уверена, что те, кто там живет, готовы мне помочь. Даже не так. Я не уверена, что меня не сдадут свои же люди, которые должны защищать. Моя любимая, в больших кавычках, семья за определенную плату побежит сдавать дочь Аверову в первых рядах. Главное, чтобы заработанного хватило на чекушку. Хватит? Не сомневаюсь, что даже если мажор зажопится, отец не будет долго выеживаться. Ему хватит и пары косарей. Он меня никогда особо не любил. Юся, конечно, попытается влезть, но кто будет слушать подростка? Нет, мне придется выкручиваться самой. И самое отвратительное в этой ситуации, что я ничего не могу сделать. Некому пожаловаться, не у кого попросить помощи. Ведь я всю свою сознательную жизнь дистанцировалась от людей, не пускала никого в душу. У меня из друзей только Маруська, остальные всего лишь знакомые. Да, у меня с ними неплохие отношения, но это все мелочи. Ведь в случае чего, как сейчас, они просто предупредят, а потом устранятся, чтобы не нажить себе проблем. Я их понимаю. Это нормально. Это рабочий инстинкт самосохранения. Но как же мне от этого плохо? По идее, стоило вызвать такси, чтобы не бродить по ночному городу. Но я решила срезать путь до общаги через парк. Все равно тут идти немного. Да и привыкла я уже, что экономия должна быть экономной. Сейчас меня больше занимали мысли о том, как быть дальше, чем безопасность, и я уверенно шла вперед, практически не смотря по сторонам. Свернула в парк и едва слышно выругалась, когда поняла, что сегодня там не горели фонари. «Ну просто замечательно!» Пробурчала, все-таки огляделась и смело шагнула на асфальтовую дорожку, которая вела со светлой улицы в темную дремучую чащу. Конечно, свет луны отражался от снега, и темень не была такой уж непроглядной. Что-то можно разглядеть, но этого оказалось катастрофически мало. Удивительно, что страха я не ощущала. Было какое-то непонятное состояние, словно ожидание, что сейчас случится нечто такое, что навсегда изменит мою жизнь. А учитывая, что шла я по темному и опасному парку, это нечто явно не будет хорошим. Слева раздался негромкий хруст. И я, не будь дурой, ускорила шаг. Это только во всяких там фильмах ужасов главные герои с радостью бегут исследовать непонятное и ужасающее, нарываясь этим на неприятности. Нет, я такой точно не буду. Я определенно хочу жить дальше, целый и невредимый. Снег недовольно шуршал под ногами, но я шла все быстрее и быстрее, буквально молясь всем, кого только могла вспомнить, чтобы выбраться из парка без приключений. Даже вспомнила луну, которую все время поминали оборотни. Попросила эту недоступную не то богиню, не то природную силу вывести меня отсюда без последствий. Нервы шалили. Под каждым кустом мне чудился дикий зверь, который стремится на меня напасть. Я торопилась, ноги подрагивали, скользили на крохотных островках льда. Сердце заходилось в таком бешеном стуке, что я практически ничего не слышала, кроме его оглушительного стука. И только когда перешагнула железную рамку калитки, вновь оказалась на освещенной дороге. Вспомнила, что когда хочешь о чем-то попросить, лучше формулируй запрос. «Вселенная та еще стерва». бывает, исполняет все в точности, как ты молил. Да, я поддалась отчаянию и совсем забыла, что мне стоило бояться не темноты ночного парка, а живых людей. «Кого я вижу?» Я замерла. Не потому, что испугалась, хотя это чувство было наисильнейшим, скорее от неожиданности. На меня смотрел, улыбаясь так, словно выиграл в лотерею, тот самый мажор Аверов. Первая мысль была, как он смог меня найти? Но потом она стала несущественной, потому что один из парней, дружок этого говнюка, что стоял до этого у машины, опираясь на нее бедром, ринулся ко мне. Я охнула. Сердце тут же ушло в пятки, потому что стало очень страшно. Это не просто случайный прохожий. Это тот, кто специально поджидал меня. И мне даже не хочется думать, на что он может быть способен. Рыпнулась в сторону, прекрасно понимая, что не успею убежать. Но тело уже не слушалось. Оно действовало само, как всегда, привыкшее сначала бежать, а потом уже думать о том, стоило ли это делать. Шаг в сторону. Я выдохнула из легких, ставший горячим воздух, побежала, что есть сил, под фонари, туда, где ярко. Удивительно, но на том пятачке, на котором обычно собиралась вся наша общажная молодежь, сегодня никого не было. Куда они могли деться? Это ведь не просто случайность. Они словно растворились. Или их подкупили? Последняя мысль стала шокирующей, и, наверное, я бы не смогла в нее поверить, если бы она идеально не вписывалась в то, что я видела вокруг. «Держи ее!» Злой голос Аверова догнал меня одновременно с чьей-то рукой. Резкий рывок, и я практически отлетела назад, потеряв равновесие. Инерция чудом не вывернула мне руку. Немного спас пуховик, который ослабил хватку подельника-мажора и прокрутился вокруг локтя, позволяя мне немного выровняться. «Отпусти!» «Кто бы меня услышал?» «Вокруг никого, только те, кто желают мне зла, и я никак не могу вырваться. Страшно. Ужас накрыл с головой, и я едва могу дышать. Упала на землю сумка». Но я этого даже не заметила, оглушенная пониманием, что мне пришел конец. «Отпустить просит!» – заржал тот, что схватил меня. «Сучка, ты что, не поняла, что тебе грозит?» Аверов подошел близко, и меня развернули к нему лицом. Он смотрел на меня, как на падаль, как на грязь под ногами. И в то же время я видела в его водянистых глазах отсветы животного желания. Он ненавидел меня, презирал, но при этом хотел. Наверное, это было желание доказать мне, что он мужик и способен поставить меня на колени, как и хотел в клубе. Что ж, у него это почти получилось. Еще немного, и мое «да» будет у него в кармане. Я боюсь его, но боли боюсь еще больше». Эти ублюдки, которым нравится видеть мою беспомощность, мой страх, они ведь не остановятся на словах. Наверняка зайдут дальше, и тогда... Даже не хочу думать о том, что будет тогда. «Отпусти меня», – проговорила тихо, смотря ему прямо в глаза. Наверное, стоило отвести взгляд, но я словно кролик перед удавом. Замерла, не в силах сдвинуться. И поэтому заметила, как сильнее разгорелось бешенство, окрашивая белки кроваво-красным. Чёрт, кажется, у Аверова не только мозги спеклись, но и сосуды в глазах полопались от ненависти ко мне. И стоило бы заткнуться, чтобы не провоцировать его сильнее, но у меня будто сорвало стоп-кран. Слова сами полились. «Отпусти меня!» «Прости, что так вышло в клубе. Я не хотела, совсем не хотела этого. Оно само так получилось. И ты... ты мне понравился там». Выдавила из себя. «Правда, но я же на работе была. Нельзя с посетителями заигрывать, ты ведь сам знаешь. После работы можно, а во время нельзя. И я бы не отказалась встретиться потом, но только потом, после смены, чтобы меня не уволили. А теперь меня уволили». Говорила быстро. Несла какой-то бред, только бы зацепить его чем-нибудь, добиться хоть малейшего проблеска сознания в его глазах. «Ты чё несёшь?» тряхнул меня парень за куртку. Этот уникум продолжал меня удерживать. «Понравился, говоришь?» Нехорошо усмехнулся Аверов. «Вик!» – окликнул его один из тех парней, что скрывался в тени за его спиной. «Там вроде менты едут. Тащи девку в машину, потом разберемся, а то повяжут». «Меня не повяжут», – ответил он лениво. «А вот этой шалаве я нравлюсь. Она прощения готова просить за неуважение, да?» «Да. Сейчас я готова была сказать ему все, что он захочет». «Ну, раз да, то вставай на колени», – кивнул Аверов. Стоявший за моей спиной хохотнул и подтолкнул меня вперед. «Отпустил. Главное, что он отпустил меня. Остальное... с остальным я сейчас разберусь». А нерешительно оглянулась по сторонам, будто испугавшись того, что меня окружают. «Ага. А прямо здесь?» Голос упал до шепота. Я тряслась от ужаса, но смотрела на Аверова уже иначе, и он должен был это заметить. Просто обязан. Прикусила нижнюю губу и облизала ее, стараясь сделать это медленно, эротично, а не так, словно от ужаса не знаю, чем себя занять. «Если он попадется, пусть он поверит». «Хочешь предложить пойти к тебе?» Во взгляде появилась заинтересованность, хотя презрение никуда не делось. «Ну...» Сделала крохотный шажок к нему, боясь, что у его спутников или у самого Аверова не выдержат нервы. «Может быть». «Я знаю, что ты живешь в этом убогом клоповнике». Он мотнул головой в сторону восьмиэтажки, которая скрывала в своих недрах наше общежитие. «Так что даже не думаю, что я соглашусь туда зайти. Но идея неплоха. Хмурый, тачку подгони». «Окей». Те двое, что стояли за спиной Аверова, скрылись в темноте. Наверняка машина на парковке у торгового центра, а это пара минут вне зоны видимости. Осталось избавиться от двоих, и я смогу хотя бы попытаться сбежать. Дышать становилось все труднее. Это не паническая атака, но что-то очень на нее похожее. И не дай бог, если вдруг меня накроет сейчас, когда нужно держать себя в руках. Немного потерпеть. Это ведь не так страшно, как вынести то, что мне определенно приготовил Аверов. Нет, я хочу выбраться из его лап, живой и невредимой. Ладно, хотя бы просто живой и с нормальной психикой. «Вик? Вить? Чего тебе? Клаус, не беси меня!» Рявкнул Аверов на парня, который наконец-то отошел от меня. «Я отлить отойду». Мне достался странный взгляд. Не сразу поняла, что кроется за ним, но когда осознала, порадовалась, что пуховик скрывает дрожащее тело. «Этот Клаус, мать твою Санта, уже присвоил меня себе. Точнее, занял очередь, чтобы воспользоваться мною после прекрасного Вика. И ему явно было не привыкать подбирать чужие игрушки. Использованные, исчерпавшие свой ресурс. Но все равно желанные, потому что они не смогли сказать «нет». На это у них уже не оставалось сил. «Блядь, потерпеть не можешь?» «Нет». Криво ухмыльнулся Клаус. «Уже не могу». «Еблан, в кусты иди». Махнул в тень Аверов. «И быстро». «Да я на секунду». Мерзкий ублюдок рванул в парк, и, наверное, в другой ситуации я бы непременно поржала над тем, как ему не втерпёшь. Но сейчас все мои мысли были направлены на спасение. Я судорожно просчитывала варианты. Посторонних нет, только я и Аверов. Справиться с ним я точно не смогу. Я не Рэмбо. Так что же делать? «И что ты там увидела?» Грубо спросил Аверов и вдруг отошел от меня, посмотрел в ту же сторону, куда до этого таращилась я. «Что?» Попыталась улыбнуться. «Да так, задумалась». «Умеешь думать?» Заржал он. «Не похоже». «Да и плевать». На пустынную улицу вдруг вылетел большой джип. На миг сердце замерло. Я представила, что это вернулись друзья Верова, и сейчас мне станет очень плохо, ведь спасения ждать неоткуда. А потом? Нет, он не будет разъезжать на джипе, такой скорее выберет дорогущую понтовую иномарку, чтобы показать, насколько он крутой. А это... Чёрт. Быстрый взгляд в сторону отвлекшегося ублюдка, и я буквально выпрыгнула на проезжую часть, прямо под колесом чащейся по ночному городу машины. Удар по касательной, боль в боку и темнота в глазах.